Мы продолжали давить очаги сопротивления на острове и готовиться к штурму Копенгагена. Обращение короля прозвучало. Записываться в СС никто не спешил, впрочем, как и вступать в открытое столкновение с ним. Гитлер провозгласил Копенгаген крепостью и велел защищать его до последнего солдата. Я с ним согласился и оставил город в блокаде. Пополнив 1, 2, 7 корпуса, высадил их на островах Ман, Фальстер и Лоуланд. 15 августа 203-мм орудие 1-го ударного штурмового корпуса сделало первый выстрел по территории Германии. Целью был паромный причал в Фемарне. Гитлер объявил о начале тотальной войны. Я объявил мобилизацию всего населения Германии на строительство нового Балтийского вала. В эту местку первая бригада захватила последний аэродром на острове Амагер, и туда же высадился 11-й сибирский ударно-штурмовой корпус. «Что вы там возитесь с Копенгагеном?» — это был первый вопрос нового представителя ставки маршала Жукова. «И почему флот до сих пор не задействован? Что он прохлаждается вдали от фронта?» «У флота другая задача — не допустить работу немецкого флота, и он ее выполнил, товарищ Жуков. А город берем, каждую ночь забираем 1-2 квартала. Потери в войсках минимальные, мне город не мешает. Я веду подготовку к вторжению на остров Фюн. Перебросили сюда крупнокалиберный дивизион». «А почему дивизион не сделал ни одного выстрела?» «Как это не сделал? Работал по батареям противника в районе Хельсингора и по Миккельборгу. Он же подавил батарею в Корсоре. Так что используем его, но аккуратно». «А они аккуратно у нас работали?» «Это не Германия, товарищ маршал, это Дания. Меня просили не разрушать Копенгаген. Там, где требуется, я использую всю мощь корпусов. Можете съездить в Хельсингборг и Хельсингорг. А сейчас задача выполнена. Первая бригада спецназ занимается тем, что уничтожат продовольственные склады у немцев в городе. Еще немного, и всех голубей и ворон сожрут. Зачем грубить людей там, где голодом можно достигнуть большего?» «Сколько там немцев?» «Около 3 дивизий, но сборная солянка из разных частей. Порт очень солидно укреплен и прикрыт 4 крепостями и 8 фортами. 3 мы уже взяли». «Мне приказано поторопить тебя». «А почему Верховный сам мне этого не высказывает? Я же ему доложил план и ход операций. Мне он ничего не сказал. Кто просил меня поторопить?» «Главное политуправление». «В таком случае я действую по утвержденному Верховным главнокомандующим плану. О самоуправстве ГПУ доложу непосредственно ему. Сносить тяжелой артиллерии город я не буду. Обещал королю Густаву и Кристиану и получил добро товарища Сталина действовать именно таким образом». «Ну, как знаешь, генерал. Хочешь с ними поссориться? Ссорься. Я их просьбу тебе передал. Отвечать будешь сам. Давай рассказывай о делах предстоящих. Бог с ним, с Копенгагеном». Мы подошли к карте, и я показал расположение войск. «Чем войска у тебя заняты?» «Готовим аэродромы. Голованов перебрасывает своих орлов сюда. Мы помогаем. Идет восполнение потерь в обеих армиях. Подвозим боеприпасы. Забрались далеко. Есть определенные сложности со снабжением. Я начал перемещать сюда 14 армий из Норвегии». «Сколько всего у тебя людей?» «Около 800 тысяч, если флот не считать. 850 танков, плюс 2 шведские танковые дивизии, еще 300 машин. Финский добровольческий 60 тысяч и 2 шведских корпуса 120 тысяч. Что-то около 1 000 000 штыков. Были значительные потери в авиации, но пополняемся быстро. Прибыла 113-я краснознаменная ленинградская ОБАД резерва Верховного главнокомандования на Ту-2ДБ с 2М-82ФН. И у нас есть 72 дальних истребителя. Так что начнем трепать немцам нервы. В двух воздушных армиях почти 800 бомбардировщиков, а у немцев здесь самолетов очень мало. И необходимо найти немецкие корабли, они где-то рядом. Что делается для этого? Ведем разведку, как воздушную, так и радио. Направили несколько групп агентурной разведки, но пока неудачно. Две группы на связь не вышли. Гестапо у немцев хорошо работает. Такую же работу выполняют шведы, но и там результатов пока нет. Меня беспокоит тот факт, что Рундштедт не перебрасывает войска на север. Мы говорили с Монтгомери о том, что если фон Рундштедт снимет дивизию с южного участка, то они начнут высадку. А почему ты решил взять еще один остров, а не высаживаться в Германии? Ведь можешь. Нет, не могу. Нет прикрытия флотского. Скрытно не накопить БДК. На той стороне Бельта немцы, у них локаторы. Как только обнаружат БДК, вызовут флот. Поэтому и стоит задача взять остров Фюн. Тогда можно будет скрытно накопить десантные средства или высаживаться на Ютландский полуостров. Ты же хотел, чтобы туда союзники высадились. Хотел, но это не входит в их планы. Во всяком случае, их командующий не видит себя в Дании. Темнят, как обычно. Когда здесь были начальники штабов, то разговор был другим. Все понимают, что это мягко подбрюшье, но Хоумфлит они в проливы совать не хотят. А так мы их вынудим пройти проливами в Балтику. Да не пойдут они. Это им совсем не нужно. Сам понимаешь, все это выгодно нам. Вон, четвертый флот немцы сюда перебросили. Так Будённый и Тимошенко сразу же зашевелились. Вышли на границу с Румынией. Ладно, уговорил, пойдем вправо. А что с флотом? Пусть пока стоит. Прикрывает мне левый фланг. Он у меня открыт. Да, справа, слева никого. Не позавидуешь. Он прошел к ВЧ и доложил Верховному, что прибыл, просмотрел планирование, собирается проинспектировать войска. Войска фронта проводят операции согласно планам, замечаний нет».